глазами хлопала невинными. И на все мои признания получал я только обещания. Я не знаю, что ты там задумала, дам я время, чтобы ты подумала. Просто испугалась ты. Ты не думай, долго ждать не буду я. И назло влюблюсь в твою подругу я. Ведь она давно мне глазки строила. Ты подумай, ведь пока с тобою я. Мальчишки молотом все уж прожужжали.